врагам абсолютизма. В этой связи автору по какой-то сложной ассоциации приходят на ум слова из «Песни песней» «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники». Но придворно-аристократическое общество, напротив, словно в состоянии прострации, безвольно взирает на лисиц и лисенят, несущие гибель его виноградникам. Таков аллегорический смысл названия романа. Гордый, властный, дерзкий и циничный авантюрист, внутренне опустошенный фрондер, любитель острых ощущений, маркиз де Водрейль, готов в самоубийстве найти пьянящую прелесть. Гибель старого порядка, с которым неразрывными нитями связана его личная судьба, представляется ему острым и увлекательным спектаклем. Он рассчитывает присутствовать на нем в качестве зрителя-гурмана. «Бессильные против духа времени, — говорит он, — мы помогаем духу времени. Мы рубим сук, на котором сидим, потому что знаем, ему суждено упасть. Мы превращаем наше несчастье в забаву». Суетный и беззаботный граф де Морепа, первый министр христианнейшего короля, является ненадежным слугой монархии. Он с легкостью приносит ее интересы в жертву своему тщеславию. И ради эффектного жеста или острого словца, ради популярности в кругу философов и писателей-просветителей, ради удовольствия, которое он испытывает, бравируя своим свободомыслием и скептицизмом, он готов подвергнуть самым рискованным испытаниям общественный строй, оплотом которого ему надлежит быть. Он безответственный и недальновидный политик, не способный, да и не желающий заглядывать далеко вперед, ибо он стар, жить ему осталось недолго, и он дал себе слово умереть в должности первого министра, а его отношение к будущему еще до него было сформулировано маркизой Помпадур в знаменитой фразе, которую любил повторять Людовик XV: «После нас хоть потоп». Легкомысленная, расточительная и недалекая Мария Антуанетта, пожалуй, одна из самых жалких фигур старой Франции. Она смешна в своем тщеславии, стремится демонстрировать разум, которого у нее нет, жаждет играть роль, которая ей не по плечу. Думая, что она по собственной воле направляет политику государства, она в действительности является лишь игрушкой в руках фаворитов и в результате оказывается втянутой в гибельные политические интриги. И, наконец, державный уволень Людовик XVI. Вялый, безвольный, тяжелодум, человек ограниченный, но благочестивый, искренне верящий в божественную природу королевской власти, он оказывается одним из немногих зрячих в окружении слепцов. Инстинкт все время предсказывает ему приближающуюся опасность революции. И не зря из всех книг его библиотеки его больше всего пугает и влечет к себе тот том истории Англии Давида Юма, в котором описана судьба Карла I. Но, чувствуя себя теленком, которого волокут на бойню, он, зная, что этого делать не следует, уступает, однако, настояниям своей жены и своих министров, заключает самоубийственный союз с дьяволом, оказывает военную помощь американским колонистам, взбунтовавшимся против его кузена, английского короля, разрешает публичную постановку «Женитьбы Фигаро», пьесы, которую впоследствии Наполеон называл «революцией в действии» и так далее. Короче говоря, собственными руками развязывает революционную стихию во Франции. Он был абсолютным монархом, королем Франции, не отвечающим ни перед каким парламентом. Он мог сделать все, что захочет. И все-таки он явно не мог сделать того, что хотел. Он должен был сделать то, чего не хотел. Так называемая мировая история оказалась сильнее его, и ему пришлось ей подчиниться. Значит, в мировой истории есть смысл, заставляющий людей, хотят они того или не хотят, двигаться в определенном направлении. Таким образом, Фихтвангер избежал соблазна, которому часто поддаются буржуазные авторы исторических и биографических романов, стоящие на позициях идеалистического понимания роли личности в истории и приписывающие историческим деятелям чудодейственную способность направлять развитие общества в любую сторону по своей воле и прихоти.